гуру. Согласованность устремлений и мыслей с поступками и действиями и всей жизнью ученика будет ступенью его приближения к учителю. Нельзя говорить об одном или мыслить, делая совершенно другое. Нельзя устремляться к высшему, погружаясь в житейское болото. Это будет очень печальным симптомом разновесия. Сила возвышающая будет парализована силой, влекущую вниз. Результат – стояние на месте или движение вспять. Хорошо, когда все оболочки микрокосма человека гармонично и монолитно устремлены вверх. Давно уже сказано, что дом, разделенный в себе, не устоит. Не уподобьтесь.